Своему зятю Чезаре едва кивнул. Альфонсо опешил. Улыбка застыла на его лице. Он нерешительно посмотрел на Лукрецию, но сейчас она не замечала супруга, с которым провела столько счастливых дней Спалетто. Глаза Лукреции сияли гордостью за своего брата. Папа и Чезаре заперлись в покоях, отведенных его святейшеству. Они склонились над картой Италии, отмечая на ней границы будущего королевства. «Все эти города один за другим покорятся нам», — сказал папа, — «а некоторые, полагаю, сдадутся без боя. Они испугаются войны. И я найду способ испугать их». «Итальянцы — народ, привыкший к наслаждениям», — продолжил папа. «Нашествие Карла еще раз доказало это. Они любят маршировать в парадном строю. Парады всегда красивые и красочные. А потомки древних римлян, как известно, обожают красоту и краски. Им нравятся карнавалы, потешные бои. Но настоящая битва нет. Думаю, такая задача им сегодня не по силе. Зато я справлюсь с ней. Ты самоуверен, сын мой. Плох тот военачальник, что идет в битву, сомневаясь в своих силах. Неуверенность в себе — верный залог поражения». «Чадо мое, тебе предстоит стать великим военачальником». «Не я ли всегда говорил то же самое? Не забывайте, отец, у меня было достаточно времени, чтобы настроиться на решительное действие». Он с явным осуждением посмотрел на Александра, и тот вздрогнул, внезапно вспомнив про свой преклонный возраст. Папа подумал о том времени, когда ему придется передать бразды правления в руки своего сына. Александр перевел взгляд на карту и провел по ней указательным пальцем. «Мы подчиним себе всех баронов Романьи», — сказал он. «Они все будут вынуждены признать папскую власть. Ты — знаменосец церкви, сын мой». Чезаре пристально взглянул в отцовские глаза. «Да, Романья попадет в полную папскую зависимость, а поскольку папа будет находиться в зависимости у своего сына, то Чезаре станет единоличным правителем этих республик. Но его амбиции этим не удовлетворятся. Он намеревался объединить всю Италию и править ею как полноправный монарх». Лукреция проснулась еще до рассвета и увидела, что Альфонсо лежит с открытыми глазами. По его лицу она поняла, у него бессонница. «Альфонсо», — прошептала она, — «что с тобой?» «Не могу заснуть», — ответил он. «Почему, Альфонсо?» Он промолчал. Тогда она приподнялась на локте и осторожно прикоснулась к его лицу. Он взял ее руку и поцеловал. Его губы дрожали. «Что с тобой, Альфонсо?» — снова спросила она. Поколебавшись, он солгал. «Не знаю, наверное, приснилось что-нибудь». Она придвинулась к нему и нежно поцеловала. Он знал, как горячо она любила своего брата, и не мог сказать. «Это все из-за того, что в Неппе приехал твой брат. Пока он здесь, у меня не будет ни минуты покоя. Мне все время кажется, что замок наполнен призраками, жуткими, чудовищными, и они медленно приближаются ко мне. Одни хотят предостеречь меня, другие угрожают. Я закрываю глаза и вижу Чезаре. Он усмехается, а в руке у него сияет меч». Весь Ватикан праздновал счастливое событие. Лукреция благополучно разрешилась от бремени, и ребенок оказался мальчиком. Его назвали Родриго в честь папы, который сразу же осмотрел младенца и радостно объявил, что его внук отнюдь не только именем похож на своего деда. С маленьким Родриго на руках он гордо расхаживал по комнате Лукреции и выглядел помолодевшим на десяток лет. Он уже строил планы о будущем мальчика и спрашивал присутствующих, видели ли они когда-нибудь более здорового, очаровательного малыша, чем его внук. Лукреция лежала довольная, но обессилевшая. Роды были долгими и трудными. Рядом с ее постелью сидел Альфонсо. Он держал в ладонях руку супруги. Ликование папы вызвало у него добрую улыбку. Чезаре не поехал с ними в Рим, и Альфонсо смог забыть о своих ночных кошмарах. За окнами дворца Санта-Мария-дель-Портика на площади Святого Петра слышалась барабанная дробь. Там маршировали солдаты его святейшества. И хотя папа не переставал радоваться новорожденному, все знали, что его войска готовятся к боевым действиям против людей, приходившихся младенцу родственниками по отцовской линии. Санчо сейчас была в Риме. По просьбе Лукреции Александр разрешил невестке вернуться к мужу. Более того, вняв мольбам любимой дочери, он не только не препятствовал возвращению Санчи, но и встретил ее так, будто между ними ничего не произошло. С приездом сестры Альфонсо воспрянул духом. В Риме у него было не так много друзей, а ей он доверял не меньше, чем супруге. В тот же день состоялась пышная церемония крещения младенца. В дворец Санта-Марии-дель-Портика было приглашено множество знатных гостей, и ни одному из них не пришло бы в голову, что лишь накануне папа подписал указ, объявивший недействительными все прежние права на владение городами Пизаро, Форли, Урбино, Имола и Фаэнца, на том основании, что их хозяева не платили церкви подать за свои титулы. Из дворца торжественная процессия направилась в Сикстинскую капеллу, украшенную фресками Боттичелли и Перуджино. Младенца нес прославленный испанский военачальник Хуан Червиллон, которого Лукреция считала одним из своих самых преданных друзей. Маленький Родриго, завернутый в оттороченную горностаем парчу, мирно посапывал в его могучих руках. У алтаря архиепископ Козенский, Франческо Борджа, принял мальчика у Хана Червиллона и поднес к купели, а кардинал Карафа совершил обряд крещения. Затем, по желанию папы, младенец был вручен одному из членов семьи Орсини, чтобы все присутствующие могли убедиться в дружеских чувствах, которые Александр питал к этому древнему роду. Хитроумный замысел его святейшества испортил маленький Родриго. Безмятежно спавший, все предыдущее время он вдруг разразился истошным визгом и не переставал надрываться в крике до тех пор, пока его не передали в другие руки. Кардиналы и епископы многозначительно переглянулись. Дурной знак, решили они. Борджа и Арсений следует остерегаться друг друга. Затем начались неприятности, и они затронули всех. Даже Лукреция и Альфонсо не смогли остаться в стороне от тревожных событий, последовавших за крещением младенца. На второй день после той торжественной церемонии к Лукреции зашел ее добрый приятель Хуан Червиллон. Он сказал, что уже давно не был на родине и хочет вернуться в Неаполь, чтобы повидаться с супругой и семьей. «Непременно езжайте, Хуан», — сказала Лукреция. «Вероятно, ваши родные соскучились по вам так же, как и вы по ним. Сегодня я спросил разрешения у его святейшества», — задумчиво произнес он. — И его вам дали? — Да, но как-то неохотно. Альфонсо, присутствовавший при их разговоре, заметил. — Оно и понятно. Вы хорошо служили святому отцу. — Я никогда не забуду, — сказала Лукреция, — что это вы, мой добрый Хуан, уговорили короля Федерико отпустить Альфонсо ко мне в Спалетто. Я всего лишь был послом его святейшества. Но вы многое сделали для нас, Хуан. Пожалуйста, зайдите к нам попрощаться перед отъездом. Не отчаивайтесь, я вас не задержу. Только возьму слово, что вы покинете нас ненадолго. Он поцеловал ее руку. «Обязательно зайду, дорогая Лукреция», — сказал он. В тот день приехал Чезаре. Денег, отпущенных его святейшеством, на военную кампанию казалось недостаточно, и он немало времени провел в Ватикане, обсуждая с папой планы боевых действий. Навестив Лукрецию, Чезаре сказал, что она неважно выглядит, и был резок с Альфонсо, как будто тот провинился перед ним, не уследив за здоровьем его сестры. На младенца он даже не взглянул.